6:37. Сворачивая на набережную возле сталинской высотки, готическим шпилем проткнувший звонкое сентябрьское небо, Лора поняла, что часть ее, самый краешек сознания, все еще держится за недавно всплывший образ. Во время пробуждения она о чем-то подумала, что-то вспомнила. Это было подобно надписи на мокром песке, которую новые впечатления сглаживают, как набегающие волны прибоя. С каждым часом все больше, но неровный абрис еще заметен. Может быть, Лора Останина вспоминала о вчерашнем вечере? Куда вот она ездила перед возвращением домой? Отвозила Алису. Рыжеволосая красотка Алиса болтала, помнится, без умолку. О чем же? Да о том, что няня-филиппинка избаловала ее дочку. О новом, только-только вспыхнувшем романе с диджеем, с которым познакомилась за границей, и к которому торопилась сейчас, во второй раз за 7 минут, проходясь шанелевской пудровой пуховкой по безупречному носику. От мрачной громады дома на набережной они свернули в квартал Красного Октября, где за старинными стенами из клеменного бордового кирпича скрывались бары, галереи и арт-кафе, а Алиса все тараторила взахлеб, стараясь успеть поведать Лоре, словно давней подруге, все подробности свежей любви. Кажется, других подруг у Алисы не наблюдалось. Она не терпела конкуренции. Лора внимательно прислушалась к себе. Нет, не то. Не Алиса, в этот ранний час, спящая в своей или чужой постели, так бередит ее душу. «Первый саратовский, дом 7», — проговорила она вслух, стремясь вернуться к настоящему, и даже представила район, в который сейчас направлялась, чтобы забрать нового пассажира. Им оказалась девушка лет 20. Она уже дожидалась у подъезда, переминаясь с ноги на ногу неловко и потерянно. Заметив машину, она замерла и следила глазами, пока Лора парковалась у бордюра, но с места не двинулась. Наконец, через силу сделала первый шаг и побрела неуверенно. Заглянула в приоткрытое окно. «Вы такси?» Вести ее было недалеко, в Лефортово. И поскольку поутру клиенты, как и все люди в целом, менее склонны к отвлеченным беседам, Лора сделала радио погромче, потому что знала, только это уютное бормотание может рассеять ее хандру. Девушка оказалась на удивление тиха. Она отвернулась к окошку и почти не шевелилась. Улучив момент, Лора оглядела ее непримечательный облик и глянцевый белый пакет с медицински бирюзовым логотипом женской консультации, лежавший у нее на коленях. Сквозь него слабо просвечивали бланки с лабораторными заключениями и черное пятно снимка ультразвукового исследования. Радиоведущий радостно пообещал ясную и теплую погоду на следующую неделю, желая всем первоклашкам, которые навряд ли слушали его сейчас, хорошего настроения и высоких оценок. Странно, ведь сегодня суббота. Наверное, ведущий решил, что такое пожелание никогда не бывает лишним. «Извините, а можно выключить?» — спросила девушка. Ее голос прозвучал глухо. Лора с готовностью повернула колесико регулятора громкости, пытаясь украдкой убедиться в своих подозрениях. Девушка снова отвернулась, но все же выдала себя вороватым жестом, поднеся руку к глазам и быстро огладив их поочередно. Сказать по справедливости, в такси плачут реже, чем в ЗАГСе и морге, но гораздо чаще, чем, к примеру, в автобусе, магазине или парикмахерской, особенно если парикмахерская приличная. Вот только молодые девушки обычно перемежают рыдания проклятиями, звонками подругам и чередой уничижительных сообщений тому, с кем произошла ссора. Это плакала беззвучно, глотая слезы. Слезы со вкусом безнадежности. Остаток пути они преодолели в кромешной тишине. Услышав сумму, девушка долго не могла совладать с купюрами и отделениями кошелька и вдруг проронила без предисловий. «У вас есть дети?» «Наличие детей у меня нисколько не поможет вам решить свою проблему», — покачала головой Лора. Ей все стало ясно. Пассажирка впервые взглянула на нее, удивленно, даже обиженно, и вышла из машины, не прощаясь. Она услышала в словах Лоры то, что хотела услышать — осуждение, которого там не содержалось. Обычно люди склонны судить поспешно, но Лора давно научилась одергивать себя. Мало ли, что в жизни этого человека лежит на чашах весов. У каждого свои весы и свои гири. Через окно Останина наблюдала за ней. Девушка размеренно шла к крыльцу медцентра, и каждый следующий шаг ее был медленнее предыдущего. За несколько метров до дверей она почти остановилась, заглянула в пакет, а потом двинулась вправо. Ее словно клонило, утягивало мимо живой акациевой изгороди и дальше, на набережную Яузы. Там она и замерла, над коваными парапетами, уставившись на воду. С усталым вздохом Лора вышла из машины и двинулась к ней. Когда ладони Лоры легли на прохладную пыльную черноту чугуна с завитками, девушка угрюмо воззрилась на нее из-под отросшей челки. Она была некрасива. Впрочем, в этот час и в подобных обстоятельствах едва ли хоть кто-то может показаться привлекательным. Слезы уже подсохли. Остались только краснота глаз и припухлость век. «Как вас зовут?» «Можно на «ты». Я Варя», — безразлично отозвалась девушка. В этом ответе Лоре почудилась заученность, безличность, как у какого-нибудь менеджера по продажам или телефонного консультанта. Она и сама не понимала, зачем спросила имя девушки. Зачем подошла? Та ведь не собиралась топиться. Просто бесстрастно глядела на воду, собираясь с мыслями и силами. У Останиной не было особого желания выяснять обстоятельства Вариной жизни и причины, вынуждавшие ее сегодня утром находиться тут. Гораздо важнее, какого лешего сама Лора стоит рядом. Она постаралась выдохнуть эту мысль прочь вместе с тяжелым дымом от закуренной сигареты. Утки беспокойно крякали, перебирая перепончатыми лапами стылую воду, ворошили клювами раскисшую картонку. Мимо проплыли, кружась, два кораблика из фиолетовой оберточной бумаги, плотный, гофрированный, странный выбор для бумажной поделки. На одном из корабликов был прицеплен розовый бантик из ленточки. Варя по-прежнему молчала. Окурок по широкой дуге перелетел через парапет и погас в воде, должно быть, шипением. Но в городском, пусть даже утреннем и субботнем шуме, этого не было слышно, и помчался вдаль, подхваченный рекой вслед за фиолетовыми корабликами. Лора скосила глаза, заметила, как крепко Варя вцепилась в ограду, и после легкого замешательства накрыла ее руку своей ладонью. Кожа девушки оказалась почти ледяной, словно у утопленницы, которой та и не собиралась становиться. «В любой передряге нам всегда не хватает только одного человека», — проговорила Лора себе под нос, который пришел бы в самый темный час и сказал: «Если ты приняла решение, я поддержу тебя в любом случае. Это твое решение, и оно далось нелегко. Никто не имеет права подвергать его сомнению, ты знаешь лучше. Эту жизнь живешь ты, и никто не проживет ее за тебя, пока ты отсиживаешься в сторонке. Ты живи, а я просто буду рядом, поддерживая тебя». Варя попыталась улыбнуться, но ничего путного из этого не вышло. «Я хочу побыть одна». Кивнув, Лора побрела к машине. Однако прежде чем уехать, она зашла в медцентр и попросила администратора передать записанной на ближайшее время пациентке Варе номер ее телефона, если она появится на их пороге. Судить других – самое опасное из человеческих увлечений. Чем больше Останина жила на свете, тем чаще убеждалась в этом. Отправляясь по следующему адресу, она все еще везла с собой догадки и размышления о Варе, оставленные на набережной. Багаж невесомый, но заполняющий собой всю машину целиком. Не нужно быть понятливым ежом, чтобы сообразить, что Варя решала в эти мгновения судьбу нерожденного ребенка. Но что влияло на это решение? Может быть, она боялась, что не сможет стать хорошей матерью, что не прокормит или не воспитает собственное дитя? Может быть, это было всего лишь неудобное последствие вспыхнувшей и угасшей страсти или пьяного угара, или жестокого унижения? Может быть, медики поставили какой-то диагноз, нарисовали картину неутешительного будущего для младенца, полного болезней и страданий, как отлично умеют делать все врачи, будто их этому специально учат в мединституте. А может, экзистенциальная тоска, упаднический настрой, так присущий молодым людям, только-только выскользнувшим из мягких лап детства, убеждает ее, что приводить в страшный и суровый мир еще одно человеческое существо, обрекая его на такую же тоску, это преступление? Лори почему-то показалось, что пройдут месяцы, возможно, годы, а частичка Вари так и останется, замершей над Яузой, впечатавшейся в город, влившейся в ковку чугунного парапета. И каждый раз, проезжая мимо, краем глаза Лора будет замечать ее, колеблющуюся, все еще решающую и не решившуюся. Дева над вечной струею вечно печально сидит. Примечание. Из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Царско-сельская статуя». Конец примечания. Перед самой Лорой такого выбора не стояло. Она родилась в рабочем городишке на дальнем краю Подмосковья. Единственный ребенок бывшего военного Алексея Алексеевича Останина, ветерана Афганской войны, которого все знакомые звали не иначе, как Алексеич, и его жены Зои, всю жизнь проработавшей продавщицей в гастрономе. Родители жили несчастливо, постоянно переругиваясь и покрикивая друг на друга, хотя до рукоприкладства не доходило. Отец Лоры был человек хмурый и немногословный, и большая часть того, что он говорил, адресовалась его супруге в ответ на бесконечные придирки. А тут уж он выражения не выбирал. Иногда, примерно раз в 2 месяца, Алексеич уходил в жестокий запой и несколько дней сидел на общей кухне, опершись мозолистыми руками о колени, в спортивном трико и мутными глазами уткнувшись в пустеющую бутылку. Дом был фабричный, двухэтажный кирпичный барак старой постройки с двухкомнатными отсеками квартир, темной кишкой коридора с тусклой лампочкой, болтающейся на белесом проводе и паутинах, и единственной на этаже кухней. И когда мать приходила ругать отца или отнимать бутылку, это слышали все соседи. Лора пропадала на улице целыми днями, чтобы не видеть дрязг и разборок, и водила дружбу с мальчишками. Она наравне с ними участвовала в уличных боях, двор на двор, ходила удить рыбу в пруду за домом пионеров, шастала по заброшенным корпусам завода и в гараже копалась в рухляди, еще недавно бывшей запорожцем, москвичом или Днепром. В бойкой компании пацанов она была единственной девчонкой. Это как налагало определенные обязанности, так и давало привилегии. Впрочем, привилегиями она не пользовалась, а вот в автомобилях разбираться научилась замечательно. И к окончанию школы могла исправить любую поломку, как в чуде отечественного автопрома, так и в иномарке. Пожалуй, единственное, чего искренне не понимали ее приятели, так это увлечение классической музыкой. Кажется, ее Лора полюбила в те достопамятные всей стране дни, когда «Лебединое озеро» из балета Чайковского превратилось в символ ломающейся эпохи. С той поры, идя мимо музыкальной школы, девочка замирала даже от неказистых звуков, разыгрываемых гамм, в надежде услышать что-то стоящее, а позже стала забегать к одной из учительниц, чтобы переписать очередную кассету с оперой. Кассеты она покупала в лотке на рынке. Там было много зубодробильной попсы, на которую классику приходилось писать вторым слоем. Словом, этим своим увлечением она сильно выбивалась из общей массы расслабленных подростков, проводивших вечера на площади перед памятником Кирову под однообразные песни из буббокса. Приятели шутили, что так она отрабатывает карму своего заморского имени. Слово «карма» в те времена тоже было популярно. Бог знает, где Зоя Останина отыскала имя для дочери. Но Лора считала, что Элеонорой ее назвали в порыве романтическом и довольно бестолковом. И спасибо, если не в честь героини какого-нибудь слезливого романа. В таком случае, родись она на несколько лет позже, вполне могла бы оказаться и Заурой. Лишь много лет спустя она узнала, что имя это произошло не то от греческого «элеос» — «сострадание», не то от провансальско-германского «алие» — «иной». Себя она скорее чувствовала чужой, чем милосердной. Но с «алие» Норой Аквитанской общего у нее было маловато. Примечание. Алиенора Аквитанская, годы жизни 1122-1204, герцогиня Аквитании и Гаскони, одна из образованнейших, богатейших и влиятельнейших женщин Европы своего времени, королева Франции и Англии, мать королей Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного. Конец примечания. Да и навряд ли ее мать знала про Алиенору, что до чуждости Лоре всегда приятнее было с приятелями в гараже, чем с собственными родителями. Общий язык с ними так и не нашелся, и обе стороны не особенно старались в этих поисках. Как-то раз в шестом классе, во время ожесточенной хоккейной схватки на льду замерзшего пруда, Лори прилетела со всего размаха клюшкой по носу. Что-то внутри хрустнуло и сместилось в сторону. И пока кровь заливала ее лицо вперемешку со слезами, Ванька Пономарев тащил подругу в сторону дома. «Куда? Больница в другую сторону!» — прошамкала Лора, едва соображая от боли. «Мамка твоя дома! И что? Она же не врач!» Ей в голову не могло прийти, что в такой ситуации нужно хотеть увидеть маму. Что обычно дети так делают, ждут родительской ласки или ободрения. Ни на мать, ни на отца особых надежд она не возлагала и привыкла справляться сама. В трезвые дни Алексеич был с дочерью дружелюбен, хотя и обходился без нежностей. Бывали редкие, реже солнца в декабре мгновения, когда его глаза теплели, обращаясь к Лоре. Складно говорить он не умел, но и взгляда этого, особенного, мягкого, ей хватало с лихвой. Но чаще отец пропадал на многочисленных работах и подработках. То водителем овощебазы, то охранником в сберкассе, то слесарем. А то и вовсе выбирался на шабашки в столицу и однажды даже привез оттуда красивую розовую заколку, всю в блестках, стразах и крохотных стрекозках. Жаль только, что Лора за день до этого обрезала лохмы, чтобы сподручнее было копаться в гараже и раскуроченных моторах. Мать трудилась в гастрономии посменно, и именно благодаря ей в кладовке темнушки иногда появлялись то мешок гречки, то стопка банок сгущенки, то жестянки сублимированного кофе и гранулированного чайного концентрата, а то и палка пахучей колбасы, вздернутая к потолку за бечевку. Во время учебы в местном пединституте на отделении дошкольного образования Лора постоянно подрабатывала в автомастерской у того же Ваньки Пономарева, ее вечного приятеля и подельника во всех юношеских безумствах. Он даже стал ее первым мужчиной из обоюдного любопытства, а не по великой любви. Впрочем, любовь была великая, и называлась она дружбой. И после проведенных на Пономаревской даче выходных, полностью утолив жажду познания, они легко вернулись на предыдущий этап отношений, нравившиеся им куда больше. Позже они только посмеивались над тем полузабытым, но очень забавным и честным опытом, который принес знания, но взамен не отнял ничего. Только спустя много лет Лора оценила, как ей тогда повезло. Дружба не терпит влажных от страсти простыней. Придавленная ими, дружба выскальзывает еще до рассвета и обиженно уходит навсегда. В их случае она осталась. Лора никогда не думала о себе, как о красавице. Этому сильно способствовало приятельское окружение. Не с кем было особо сравнивать. И Лора привыкла чувствовать себя самодостаточной. Конечно, никогда ее волосы не были такими пушистыми, плечики такими худенькими, а движения такими плавными, как у Светки Воронцовой, местной примы. Но Светка нечасто попадалась Лоре на глаза. А высокий рост и широковатая кость не были проблемой в компании еще более рослых парней. На аппетит она тоже не жаловалась, но свежий воздух и постоянные физические нагрузки сделали свое дело. Лора росла довольно стройной и ловкой. В 9 классе у нее как-то необъяснимо быстро появилась грудь, причинив массу неудобств, когда девушка просто не понимала, как ей справляться с этим неожиданным богатством, куда его приложить. Поначалу она даже туго бинтовала грудную клетку, чтобы изменения в фигуре были не так заметны. Ведь она прекрасно знала, как жадно ее друзья обсуждали одноклассниц после уроков физкультуры. Любимой забавой было подскочить неожиданно к одной из них, подцепить резинку бюстгальтера под футболкой, натянуть и отпустить, больно щелкнув бедолагу по спине. Но вскоре Лора наплевала на эти пустяки, а друзья, странно, не отпустили ни одной шуточки в ее адрес. Позже, в те памятные выходные на Пономаревской даче, после того, как Ванька вдоволь насмотрелся с восторгом на эти мягкие полушария под нежнейшим покровом кожи, Лора с удивлением поняла, что даже гордится своим телом. Оно было с ней в ладу, и ей это нравилось. Однажды по весне, промозглым ветреным мартом, умер Алексеич от разрыва сердца. Он пошатнулся во дворе, оперся о трухлявый верстак, ударил себя ладонью в грудь и рухнул на раскисшую землю уже мертвым. Спустя несколько месяцев мать собрала пожитки и отправилась в Одессу, где в хибарке у моря жила ее старшая сестра, тетя Маруся, ухаживающая за престарелым дедом. Квартира досталась Лоре, но к тому моменту дом уже достиг аварийного состояния, равно как и Лорина самоощущение. Ей было непереносимо видеть эту клеенку на столе, трюмо с растрескавшейся полировкой, паутину на швабре в общем коридоре, а больше всего кухню. Плитки, кастрюли, щербатую раковину, куда ночью на водопой ходили тараканы, и табурет с круглой дыркой, на котором так долго просидел покойный Лорин папа. Дырку вырезал тоже он, давным-давно, чтобы под Новый год втискивать в нее колючий, затекший смолой ствол елки. Специальной подставки у них никогда не было. Каждый год мать вздыхала нерешительно. «Надо бы купить, а, Алексей!» И никто не покупал. Лора решила, что больше так продолжаться не может. И едва мать позвонила из Одессы, сообщая, что вполне обустроилась, как Лоры в квартире и след простыл. Она отправилась в Москву. Куда же еще ехать, Подмосковью? Полгода промыкалась по съемным комнатам. Зарплаты детсадовской воспитательницы отчаянно не хватало, а в автомастерских женщин особо не жаловали, даже с такой квалификацией. После очередного отказа Останина непременно хмыкала про себя. «Ну да, равноправие в нашем обществе, как же!» Все, чем промышляла Лора, частный ремонт. То тут, то там, помогая знакомым, коих было совсем немного, перебирать карбюраторы и покупать нужные запчасти. За одной из них, а именно за новым тросиком для подсоса, она отправилась в недавно открывшийся автомагазин на соседней улице. Пахло в магазинчике замечательно, по-родному, резиной от свеженьких покрышек, маслами, полиролью. Так пахнет автомобиль, который только-только сошел с конвейера. Однако из персонала никого не было, прилавок и пункт выдачи позади него пустовали. Лора прошлась мимо стеклянных витрин, оценила опытным глазом ассортимент и осталась почти удовлетворена. Еще один покупатель озадаченно замер возле стеклянного стеллажа с упаковками стеклоподъемников. Выпятив пухлые губы и наморщив лоб, он переводил взгляд с одной коробки на другую, с одного ценника на соседний. Лоре вдруг захотелось облегчить его задачу. «Я бы взяла вот эти, итальянские». Она кивнула в сторону ближайшей упаковки. Мужчина перевел на нее непонимающий взгляд, и лицо, довольно яркое, хотя и с мелкими чертами, приобрело вопросительное выражение. Лора пояснила. «Стеклоподъемники. Вы же на них смотрите. Вот эти самые лучшие, по крайней мере, из того, что здесь представлено». Мужчина заулыбался, и Лора уловила не то хитринку, не то недоверчивость. Видимо, это потому, что ему вздумала советовать барышня, усмехнулась про себя Лора. Ее словно пришпорили. Производится в Италии. Можно устанавливать в любую машину, в любую дверь, и переднюю, и заднюю. У них в движке встроен термопредохранитель. Он защищает от перегрузки. «А цена? Они ж на 1000 дороже всех остальных!» Словно возмутился мужчина, хотя хитроватое выражение с лица не стерлось. «Они того стоят. Лучшее довольно часто, самое дорогое, потому что качество требует затрат», — пожала плечами Лора. «Впрочем, можно и попроще. Вот эти отечественные. В отличие от многих других наших, у этих нет изгибающихся элементов. Значит, будут работать дольше. Позвольте». Она проскользнула мимо мужчины к дальней части витрины и ткнула пальцем в очередную коробку. «Смотрите, а вон в тех, видите, тоже электропривод, но тросовый механизм заменен на рычажный. Это значит, что его не заест от перекоса стекла. У вас какая машина?» «Логан? Рено?» Лора радостно встрепенулась. «А, ну так это проще всего. Для них специально разработаны вон те. Кнопки управления с подсветкой можно установить в любом месте в салоне. Очень удобно. Надежные, простые в установке. По-моему, прекрасный выбор». «А сами бы вы что взяли?» — поинтересовался мужчина, глядя на Лору совершенно другими глазами. Она хмыкнула, успевая еще раз оценить его облик. Массивная, но не толстая фигура, скорее основательный мужчина, чем грузный, уверенный в себе, обаятельный, но довольно спокойный и неплохо зарабатывающий. Хорошие джинсы, качественный трикотаж джемпера, начищенные ботинки из матовой кожи. Я-то бы взяла последние, но, думаю, вы можете себе позволить лучшее. Машинка ваша будет рада, и вы тоже. Мужчина польщенно улыбнулся ей в ответ, покивал, все еще обдумывая что-то, протянул руку. Я Глеб. Лора. Очень приятно. Она без промедлений пожала горячую жесткую ладонь. Лора, у вас есть работа? Она опешила. Вы об этом всех девушек спрашиваете, с которыми знакомитесь? Только тех, что покоряют меня своими деловыми качествами. Лора не совсем поняла его и неопределенно хмыкнула. Тогда Глеб поднырнул под крышку прилавка и попал к кассе. «Вам что-нибудь посоветовать, Лора? Хотя, кажется, вы в этом деле разбираетесь лучше некоторых продавцов». Лора смущенно засмеялась, сообразив. «Так вы здесь работаете! Ну вот, а я со своими советами. Позорище какое!» «Вовсе не позорище. Вы почти убедили меня купить стеклоподъемники для Рено при условии, что у меня вообще старушка Королла. Рено я продал, чтобы открыть». Он с видимой гордостью обвел руками широкий круг. «Все это. И про вашу работу я спрашиваю, потому что очень надеюсь, что именно благодаря вам наш магазинчик не загнется. Что скажете?» Лора сказала Глебу «да». Сперва на предложение поработать на него, потом на предложение сходить поужинать, остаться до утра, поехать в Египет. В Люблинском ЗАГСе, отстояв положенное время в компании таких же ошалелых людей, ввязывающихся в самую большую авантюру своей жизни, она тоже ответила «да». Все происходило очень быстро, и не было времени остановиться и подумать. Да и о чем? Они с Глебом прекрасно понимали друг друга, днями взахлеб обсуждая тачки, вечерами смотря топ-джер, неделями пропадая в магазине, делая закупки, нанимая кассира и второго консультанта, обзванивая клиентов, пополняя ассортимент запчастей и сопутствующих товаров, обмениваясь ласковыми поцелуйчиками, пока микроволновка в подсобке разогревала обед один на двоих. И впервые грядущая жизнь не показалась Лоре пугающей. В ней образовался просвет, широкий, как полоса ясного сине-холодного неба на горизонте пасмурного дня. Те месяцы были как под эфиром, когда из-за неудач они не расстраивались всерьез, а радости воспринимали, преувеличив многократно. И даже беременность, собственно, и подстегнувший без того стремительный брак, Лору не встревожила. Как-никак она получила высшее педагогическое образование, и дети ее не пугали. Ни чужие, ни тем более свои. И когда родился Алеша, она ринулась в бой со всем пылом, на который была способна. Лора не страдала от депрессии, не переживала из-за лишнего веса. Ее мир завертелся вокруг маленького существа, отчаянно в ней нуждающегося. Возможно, за всю ее жизнь никто не любил ее сильнее, чем этот крошечный кореглазый сверточек, нежно улыбающийся беззубым ртом. Бесконечные пеленки, кормление, сцеживание и недосыпы не могли пошатнуть ее уверенности в том, что она замечательная мать, а будет еще лучше, несмотря на то, что Алеша оказался очень неспокойным малышом. Уложить спать его было целой проблемой. Он кряхтел и куксился, и постоянно норовил заплакать. А Глеб, как выяснилось, совершенно не переносил детский плач. равно как и не умел говорить шепотом, чем частенько будил сына по утрам. Выход нашелся случайно, в темном ноябре, когда в нервическом порыве Лора властно прижала хнычущего ребенка к груди, вынесла из дома и вместе с ним отправилась в ночное путешествие по Москве. Рокот двигателей и оранжевые мазки фонарных огней по лицу очень скоро убаюкали Алешу, лучше любой колыбельной. Видимо, страсть к машинам и поездкам была у матери и сына общей. Ночами Лора мечтала, чтобы сын поскорее подрос. Тогда можно будет показать ему, как велик и прекрасен мир, сколько в нем волшебного и удивительного. Радуга на мокром боку мыльного пузыря, холодный нос котенка, соломинка в талом ручье, шалаш из веток в укромном уголке парка, разломанная ледоходом река вся в торосах и трещинах, черные козявки букв, складывающиеся в слова, у каждого из которых свой смысл и окрас, разделенный соседским мальчуганом пополам пакетик конфет, букетик бархатцев для девочки в песочнице и музыка, конечно, музыка, ее ревущее великолепие. Она никогда не забудет первого дня рождения сына. Ребенок уже давно посапывал в кроватке. Глеб досматривал фильм, приглушив звук до минимума, а сама Лора домывала посуду после ужина с друзьями и матерью Глеба, Ириной Анатольевной. И вдруг, засмотревшись, как обильная пена утекает в слив с чавканьем, она почувствовала, как что-то нехорошее волной поднимается в ее душе. Этому чувству не нашлось названия. Оно было горькое на вкус и липкое на ощупь, и оно заполонило ее всю. Правда, только на мгновение. Потом струя из хромированного крана хлестко ткнулась в подставленную ладонь половника, и Лору окатила водой, попав даже на лицо. Она очнулась, чертыхнулась и вытерлась полотенцем, оставив в раковине несколько приборов, злосчастный половник и блюдце с блестящей каемкой. В пустой кухне ей было так холодно, будто забыли закрыть форточку. Лора зашла в темную комнату. Алеша тихонько почмокивал и ворочался в кроватке. Глеб спал, отвернувшись к стене и закрыв голову второй подушкой. По стене бежали тени молчаливой рекламы. Лора щелкнула пультом, легла на матрас, с усилием вытянула из-под мужа краешек одеяла и укрылась им в тщетном желании согреться. Ее руки, ноги и сердце были холодны, как лед.